Глава 4. Контакт. Часть 1. Этих двоих я приметил еще в поселке Новых Русских, когда привозил туда очередную партию столярки и двойные стеклянные блоки размером 3 на 2 метра для оранжереи, которую мой первый заказчик-банкир надумал пристроить к южной стене своего замка. Ну почему бы и нет? Красиво жить не запретишь. Если бы я стал рассказывать об этой встрече Ольге, то сказал бы, конечно, что сначала обратил внимание на машину. Двухместную новенькую BMW серебристого цвета с откинутым верхом. Потом на пассажира и лишь после этого на его молодую, лет 25, спутницу, которая стояла возле открытой водительской дверцы, покуривая длинную коричневую сигарету Мо и поигрывая ключами на золотом брелочке. Ну, если честно, уставился я сразу на женщину. Пятый номер бюста. Не уставься. Мишка Чванов, которого я прихватил, чтобы выгрузить из прицепа хрупкие рамы, даже толкнул меня в бок. Ё-моё! Буфера-то, а? Гляди, гляди, Серега! И без лифчика, спорим? А вот насчет задницы недоработка. С некоторым сожалением добавил он. У него всегда было только два критерия. Для бутылки — емкость и крепость, а для женщины — ну, эти вот два параметра. «Ты бы хоть не пялился в наглую-то!» — попытался я его остудить, но у Мишки на этот счет были свои убеждения. «Да ты че, Серега? Обидится? Или расстроится? Что ж я подумаю, уже совсем стала такая, что мужики на меня даже не смотрят? Зачем обижать девку?» Ну, задницей не вышло. Так это же не ее вина, верно? Оценка Мишки не показалась мне объективной. Кому что, конечно, а по мне так все у нее было в полном порядке. Стройная фигура, копна соломенных волос, прихваченная золотым обручем, смуглое выразительное лицо, длинные ноги. Она была в белой кожаной куртке с золотым шитьем, наброшенной поверх белой футболки в обтяжку, в белых узких штанах по щиколотку, а на ногах что-то вроде сандалий, тоже белых и тоже подзернутых золотой ниткой. БМВ-ушка очень ей личила, а вот спутник не очень. Среднего роста, лет на 15 старше, с жестким белобрысым ежиком, одетый прилично и даже дорого, с небольшим кейсом в руке. Но какой-то он был никакой. Из банкирова, возможно, кому-то приехал в гости. Или тоже решил присмотреть здесь участок. На бойфренда своей, вызывающей яркой спутницы, он явно не тянул. Спонсор, скорее всего. Или, как раньше говорили, папик. К такому выводу пришел и Мишка. И чего такие девки в этих пеньках с глазами находят? Расстроенно произнес он. А ведь сколько настоящих мужиков кругом, нет? «Взять хоть тебя?» — великодушно добавил он. «Или тебя?» — сказал я. «А что, нет?» — не без вызова спросил он. «Так и быть. Я тебе скажу, что она находит в нем и чего не найдет в себе, даже если разберет себя по косточкам. Ну, чего?» «Хотя бы единственного завалящего бакса». Я думал, что Мишка обидится, но он неожиданно захохотал и подтвердил: «Это да, это в точку». И мы принялись за работу. Часть 2. Этот день выдался для меня довольно хлопотливым. Три рейса из Затопина на Осетр к Новым Русским, потом в налоговую инспекцию в Зарайск, потом в леспромхоз на пилораму и сушилку проверить, как там идут дела. Я уже думать забыл об этих на новенькой БМВ-ушке. Но тотчас же вспомнил, когда в 19:00 вечера вернулся домой и увидел их тачку у моих ворот. Возле нее стояли Ольга и эти двое. Я остановился рядом и спрыгнул с высокой подножки. «К тебе!» — сказала Ольга и представила меня. — Мой муж Сергей. — Это Люси, манекенщица. — Поразительно. Я считала, что все манекенщицы плоские, как сушеные воблы. А это... — Журналист Генрих Струде. — Тагенблат. — отрекомендовался пенек с глазами. — Можете называть меня просто Генрихом. — И вы все время здесь живете? — защебетала Люси. — Как я вам завидую! Настоящая русская природа, рассветы, закаты! Как я мечтала бы так жить! И этот запах слугов, речная прохлада и... Она умолкла и как бы принюхалась. — Чем это пахнет? — Дерьмом, мадам, — галантно объяснил я. — Вы вляпались в коровье дерьмо. Это часть русской природы. Ничего страшного, говно экологически чистое. «Проводи нашу гостью к мосткам, пусть ополоснется», — попросил я Ольгу и обернулся к пеньку.